творческие идеи – двигатель экономики. Эмили столкнулась с явлением, известным в нейробиологических кругах, как тупик. Тупик – непреодолимое препятствие на желанном ментальном пути. Это мысленная связь, которую вы хотите, но не можете установить. Тупиком может быть что угодно. Один полдня мучается, пытаясь вспомнить имя старого друга, другой не в состоянии решить, как назвать ребенка. У писателя вдруг ни с того ни с сего наступает творческий кризис. Каждый из нас в жизни постоянно сталкивается с подобными тупиками, но особенно заметны и критичны они в тот момент, когда нужно проявить креативность. Умение обходить тупики – составная часть творческого процесса. Профессор Ричард Флорида, автор книги «Креативный класс. Люди, которые меняют будущее», утверждает, что более половины работников сегодня заняты творческой деятельностью. Эти люди пишут, изобретают, разрабатывают, рисуют, раскрашивают, снабжают рамки или как-то иначе взаимодействуют с окружающим миром. Главная задача креативной личности – по-новому скомпоновать информацию. Новизна привлекает внимание, а в мире бизнеса внимание, как правило, оборачивается прибылью. Таким образом, творческий процесс – один из главных двигателей капитализма, то есть создание и накопление капитала. Но если, с одной стороны, небольшая доля новизны может вызвать положительный дофаминовый ответ, то, с другой стороны, когда ее слишком много, это нередко пугает. А если еще вспомнить, что перевернутая буква «Ю» для каждого человека своя, и различаются эти характеристики очень сильно, станет понятно, почему реакция покупателей на новые продукты бывает такой неодинаковой. Говорят, что Уолт Дисней когда-то сказал, что всегда пробует новую идею на людях, и если все как один высказываются против, он понимает, что в ней есть нечто особенное. Интересно, что лучшие креативные решения – это не вольный полет фантазии, а небольшие изменения в давно существующих темах. До половины работников возится на краю уже разработанного поля, пытаясь сделать вещи более интересными. Эти люди часто оказываются в психологических тупиках. А теперь рассмотрим другие 50% работников, тех, кто не занимается творчеством. Если вы работаете клерком в банке, делаете сэндвичи, меняете валюту или ведете яхту с туристами где-то на Багамских островах, то, вероятно, большую часть рабочего дня проделываете кодифицированные рутинные процедуры, давным-давно заложенные в ваших базальных ядрах. Затем вы внезапно сталкиваетесь с какой-нибудь новой проблемой, которая заставляет задуматься. У вас кончился майонез, валюты сошли с ума, сколько стоит $1, или на яхте мало топлива. Некоторые проблемы решаются легко. Инструкция по приготовлению сэндвичей говорит вам, где следует приобрести майонез в критической ситуации. В других случаях приходится прибегнуть к функции мысленного поиска и сравнить возникшую проблему с теми, что встречались вам прежде. Тогда, возможно, удастся найти решение. Капитан яхты вспоминает, как поступил в прошлый раз в аналогичной ситуации. Когда у него в рейсе закончилось топливо, он ограничил рацион питания и воды, объявил выпивку бесплатной и пошел под парусом в ближайший подветренный порт. Однако сегодня принципы ведения бизнеса и деловая обстановка меняются так быстро, что людям не творческих профессий все чаще приходится сталкиваться с совершенно новыми проблемами, у которых нет очевидных решений и для которых не написаны инструкции. А решения по аналогии просто не работают. Скажите на милость, по каким правилам следует снижать себестоимость продукта, в котором лично вы не разбираетесь, но который производится в Китае, обслуживается индийскими специалистами, доставляется в Европу и проходит через руки множества людей, никогда не встречавшихся друг с другом? Да и требуется здесь не логичное решение, а новая идея, которая поможет скомбинировать имеющуюся у вас информацию совершенно по-новому, то есть полностью поменять нейронные схемы в мозге. Именно такое решение называется озарением или инсайтом. Кем бы вы ни были, творческой личностью, дизайнером или капитаном судна, знание о том, как выйти из тупика и добиться озарения, может сыграть решающую роль в успехе вашей деятельности. Самое, пожалуй, поразительное в ситуации озарения – это то, что мысленная сцена при этом должна быть практически полностью выключена. Во многих случаях слишком высокая активность префронтальной коры сама по себе создает препятствие на пути к решению.